«Что ж, добро пожаловать в мое царство», — приветствовал он их с улыбкой. Кайна подошла к Юньлун и пожаловалась. «Эй, это не похоже на то, что ты показывал мне раньше. Это место совершенно бесплодно, только гигантские деревья». «Ну, это место, мое личное измерение», — со смешком ответил Юньлун. «Все, пожалуйста, оставайтесь в 20 метрах от меня». Они собрались вокруг Юньлуна, и пейзаж резко изменился, превратившись в величественный тронный зал. Биби Донг, сидевшая на своем троне, снова почувствовала связь со своим клоном и внутренне усмехнулась, потому что клон Юньлуна наконец вернулся. Кровавый клон подошел к ней с беловолосой маленькой девочкой и снова слился с ней. Ах, выражение лица Биби Донг на мгновение сменилось гневом, радостью и печалью. «Мама», Эри обняла Биби Донг. Она улыбнулась и прошептала: «Просто спи спокойно, Эри. Никто не может прикоснуться к тебе здесь». Глаза Мэй сияли в ярком свете, и она бродила по тронному залу с взволнованным выражением на лице. «Вау, так это другой мир». Мама нервно осталась со своими родителями и прошептала: «Здесь я чувствовала себя более расслабленной и энергичной. Да, как будто что-то течет в моем теле». Кацута согласился с заявлением своей дочери. «Это не только я, Йоразу, потому что каждый человек из мира моего героя Академии почувствовал изменения в своем теле. Ты почувствовал это?» Юньлун схватил Кайну за руку. Кайна нахмурилась и ответила: «Да, во мне есть какая-то внутренняя энергия. Она маленькая, но я ее чувствую. Это сила духа». Юньлун показал им сгусток энергии на своей ладони, вращающийся, как шар. «Это дает тебе возможность развивать воинственную душу и стать мастером души». Белый носовой платок мягко парил в воздухе. «Этот носовой платок...» Сайка Интилли нахмурилась, наблюдая за белым носовым платком, потому что она наблюдала за борьбой Юньлуна изо всех сил. Она мельком увидела, что белый носовой платок может принимать разные формы, распадаться на части и увеличиваться до размеров небоскреба. «Это ваша воинственная душа, ваше высочество?» — спросила Сайка, поднимая руку. «Да», кивнув, ответил Юньлун. «Каждый духовный мастер обладал воинственной душой и редко обладал более чем одной. Он объяснил им царство совершенствования и заставил всех изумиться, потому что человек действительно мог достичь такого уровня. Как вы уже догадались, чем выше ваш ранг, тем труднее становится повысить ваш ранг. Однако знаете ли вы, что происходит, когда ваш ранг духа достигает 100-го уровня?» «Я знаю». Мама попыталась подумать об этом и нашла ответ довольно глупым. «Да, мама, ты можешь рассказать им об этом?» Юньлун мягко ответил. Мама почувствовала на себе взгляды всех присутствующих и успокоилась. «Когда ты достигнешь 100-го уровня, ты можешь стать богом». Глава 279. Лаборатория духа и испытания. В Империи Светлых Духов прошел день. Тем не менее, несколько новых зданий были быстро построены с использованием более совершенных технологий по сравнению с нынешней эпохой боевого континента. Были сконструированы и использованы для исследований десятки генераторов энергии. Колодец льда и огня Инь-Ян был использован в качестве основного источника энергии для атомной реакторной установки нового типа. Поскольку именно там остались трупы короля огненных и водяных драконов, Юньлун должен был сначала спросить согласия Гу Юэны, на что она согласилась с некоторыми любезностями. Кьюдай, мама, Мэй, Сайка и еще нескольким ученым были предоставлены личные лаборатории под юрисдикцией Спирит Халл. Они проанализировали боевую душу, духовную силу, духовное кольцо, духовную кость и родословную. Им было нетрудно воспроизвести характеристику родословной и передать ее другому живому существу, но иногда они терпели неудачу, потому что субъект не мог справиться с фактором родословной или адаптироваться к нему. Примером этого был жадный ученый, чье тело взорвалось, потому что он хотел воспроизвести и сплавить дарованную Юньлуном кровь себе. Юньлун имеет власть над своей кровью, и тот, кто осмелится использовать его кровь без согласия, получит ужасную обратную реакцию. Капля его крови подобна драгоценному сокровищу, о чем Гу Юэна заявила, поскольку он, скорее всего, в будущем превратится в бога-дракона, потому что его кровь медленно, но верно развивалась до такой высоты. Чем более высокой родословной обладает человек, тем труднее ее воспроизвести, потому что родословная имеет разную сложность и генетические коды. Кровь Юньлуна несколько отличается, но похожа на кровь бывшего бога-дракона, что сбило с толку Гу Юэну, потому что она была наполовину богом-драконом. Исследователь перешел к другой области, например, к тому, что такое сила духа на самом деле. Не может быть, чтобы неизвестная форма энергии не очаровывала их, потому что для некоторых из них это было похоже на фантазию или лихорадочный сон. Они заключили, что духовная сила имеет ту же энергию, что и внутренняя энергия, такая как ци-ки. Несмотря на это, он был более текучим, потому что атмосфера вокруг них содержала духовную энергию. Человек с причудой манипулировать внутренней энергией, которую впитало его тело, начал совершенствоваться и достиг духовного ранга. Уровень 5 в течение 12 часов. Поскольку Юньлун решил проблему кольца духа, они разветвились на духовную кость и нашли быстрый способ воспроизвести ее, введя родословную в искусственную кость. Конечно, это была неудача с первой попытки, потому что искусственная кость не обладает никакими духовными навыками, а только сырой духовной энергией. Они должны выбрать конкретную родословную с известным навыком духа и осторожно посадить ее на искусственную духовную кость. Потребовалось так много великих умов и 18 часов, чтобы провести эту процедуру. На самом деле была создана духовная кость черепа, выращенная около 1000 лет назад, и навык чтения мыслей духа. Несмотря на то, что она была слабее, чем натуральная духовная кость, это был значительный прорыв. Юньлун, честно говоря, был удивлен их настойчивостью, потому что ему потребовалось так много теневых клонов, чтобы развить духовную душу. Если у него нет духовного моря, он может сойти с ума после стольких попыток. Что касается боевой души, Юньлун должен был пробудить их одного за другим, потому что он обнаружил, что душа мама была затронута его душой. Он повлиял на их душу, потому что он привел их сюда, а это значит, что, когда они прошли через пространственный разлом, их душа адаптировалась в соответствии с миром Дуладалу, не говоря уже о том, что их причуда развивалась вместе с их воинственной душой. Сайка Интилли, высокомерная девушка с причудой ИК, и эта причуда увеличивает ее ИК, когда она пьет чай, разные его виды дают ей различные эффекты, когда она его употребляет. Она действительно пробудила редкую воинственную душу, часть своего тела или, точнее, мозг. Ее боевая душа обладает большой синергией с ее причудой, улучшая ее даже лучше, чем она обычно использует. Когда Юньлун дал ей чай, приготовленный из 3000-летнего женьшеня и чистого зеленого чая из сада Дугубо, Сайка фактически превратилась в сверхуровневого гения, открыв для нее новую обширную область. Поскольку Сайка больше не могла оценить свой ИК, никто не знал, насколько она умна, когда активировалась ее причуда, но она могла решить так много сложных вопросов одним взглядом. Без Сайка исследование на самом деле не будет таким гладким, как сейчас. Конечно, в причуде Сайка есть подвох, потому что она не могла долго поддерживать свой сверхуровневый интеллект гения. Не говоря уже о специальном чае, который ей приходилось пить, Сайка использовала свою причуду только тогда, когда исследования были в тупике. Сегодня она выпила более 200 чашек чая, что может привести к странному истощению. Если Юньлун не остановит ее от чрезмерной зависимости от этого нового ощущения, она может потерять рассудок. Спиртовая лаборатория. Юньлун вошел в подземное сооружение и увидел так много автоматизированных устройств. Что ж, это потрясающе. Он прокомментировал это, проходя в главный конференц-зал, где обычно собирались исследователи, чтобы о чем-то поговорить. Он посмотрел вниз и заметил так много лабораторий, разделенных для каждого исследователя. Поскольку никто не ограничивал их воображение, они могли создавать все, что угодно, пока это было связано с приказом Юньлуна и не было опасно для них. Юньлун ухмыльнулся и вошел в лабораторию Кюде, которая тайно была скрыта от других, потому что здесь проводилось так много деликатных экспериментов. «Ах, учитель!» Кюде приветствовал его с улыбкой. «Я закончил работу, которую вы мне поручили». Юньлун уставился на него в изумлении, потому что Кюде закончил свою работу в течение одного дня. «Ты быстрый!» – похвалил он удивленным тоном. «Хо-хо, я воспылал духом с тех пор, как ты стал моим учителем», – слегка рассмеялся Кюде. «В конце концов, я делаю все возможное, чтобы исполнить твои желания». Он подвел Юньлуна к стеклянной трубке, наполненной зеленой жидкостью, и обнаженному бледнокожему человеку. «Как ты и хотел, я создал гомункула», — гордо заявил он. «Этот гомункул бесполый был создан на основе плоти, которую ты мне подарил, и по своей сути привязан к твоей крови, а это значит, что как только он проснется, ты станешь хозяином». Хм. Юньлун на мгновение задумался о чем-то, потому что он отдал часть плоти Танчиня Кьюдаю, но он не ожидал, что добьется успеха за короткий промежуток времени. «Тебе это не нравится, учитель?» – нервно спросил Кьюдай. «Я могу изменить пол на женский, если ты хочешь». Юньлун покачал головой и похлопал Кьюдая по плечу. «Все в порядке. Хорошая работа», – непринужденно ответил он. Он мысленно призвал Ниа и спросил, «Сколько боевых душ я собрал прямо сейчас, твой или тот, кого ты поглотил смертным грехом, обжорством, съеден?» Быстро уточнил Юньлун. «Вычисление. В настоящее время у вас 696-969 боевых душ. Вау, я убил так много». Юньлун уставился на цифру сложным взглядом. «Прошу прощения», — с любопытством спросил Кьюдай. «Нет, не ты». Юньлун небрежно махнул рукой. «Я разговариваю сам с собой». Он нахмурился и перевел взгляд на гомункула, призывая одну из боевых душ, которые он когда-то получил от убитых им людей. В руке Юньлуна появился двуручный меч с синим драгоценным камнем, вделанным в рукоять. Он все еще может использовать эту боевую душу в качестве оружия, но этого едва достаточно для его стандарта. Я задавался вопросом, работает ли это. Он протолкнул двуручный меч через стеклянную трубку, что представляет собой странную сцену, потому что он проходит насквозь и ничего не ломает. Двуручный меч вошел в грудь гомункула и исчез, оставив след духа на ладони искусственно созданного существа. Юньлун подождал несколько минут и почувствовал, как духовная энергия вошла в тело гомункула, что заставило его губы слегка приподняться. Кьюдай с большим интересом уставился на действия Юньлуна и спросил, «Это воинственная душа, молодой мастер?» «Да, я мог бы получить воинственную душу от людей, которых я убил». Юньлун кивнул головой. «Давай просто скажем, что это моя врожденная способность. У этого гомункула есть имя?» Он снова посмотрел на стеклянную трубку. В настоящее время я не назвал его», — неловко ответил Кьюдай, на что Юньлун ответил понимающей улыбкой. «Тогда я дам ему имя». Юньлун прикоснулся к стеклу. «Отныне тебя зовут Зик. Я надеюсь, что ты станешь мечом, чтобы убить моего врага в будущей войне 6. Зик». Кьюдай изобразил задумчивое выражение лица. Юньлун повернулся и несколько раз крепко похлопал Кьюдая по плечу. «Я хочу, чтобы ты создал еще несколько таких». «Сколько?» – взволнованно спросил Кьюдай, оставив Юньлуна немым, потому что у него много боевых душ. 100? Нет». Юньлун помассировал лоб. «Я хочу, чтобы вы создали 200 000 гомункулов». Глаза Кьюдая расширились от шока, потому что он, честно говоря, не ожидал такого количества, но приказ Юньлуна был для него абсолютным. «Даже несмотря на то, что мне нужно так много материалов. Очень хорошо, я постараюсь сделать все, что в моих силах, учитель», — ответил Кьюдай. Юньлун еще раз похлопал его по плечу и тихо покинул секретную лабораторию, подойдя к Мэй, которая ударила его металлическим прутом по лицу. Крэк. Металлический прут треснул, и Юньлун с кривой гримасой посмотрел на Мэй. «Тебе следует быть более осторожной, Мэй», — он прокомментировал это. «Прости, я сейчас занят». Мэй собрала материалы, которые уронила, и убежала в свои лаборатории, в нескольких метрах от него. «Извините меня, мне нужно сделать так много детей». Юньлун заглянула в лабораторию Мэй и увидела так много изобретений, разбросанных по полу, что ее лаборатория стала самой грязной среди исследователей. Даже лаборатория Кьюдая чище, чем у нее. Он вздохнул и положил закуску с кратким сообщением, чтобы не слишком истощать ее организм. Мэй устроила небольшой взрыв в своих лабораториях и почувствовала приятный аромат, от которого у нее заурчало в животе. «Хм, кто оставил это здесь?» Она посмотрела на тарелку с маленькой запиской. Когда он сюда пришел, Юньлун прошелся по каждой лаборатории и остановился у лаборатории Дэвида, слегка заглядывая в нее. Он не сдался, Он заметил несколько образцов оружия в лабораториях Дэвида, которые были термоядерными или модернизированными версиями скрытого оружия секты Тан. Дэвид Шилд поразился скрытому оружейному механизму секты Тан и попытался соединить его с их современными технологиями. Он еще ничего не создал, но тысячи замыслов бродили в его голове. «Продолжай в том же духе, дядя Дэвид», — прокомментировал он, продолжая свою прогулку. «Киа», — визг Мелиссы донесся из соседней комнаты, заставив Юньлуна побежать туда. Когда Юньлун прибыла в свою лабораторию, Мелисса на самом деле играла с Юрием и бросила несколько таблеток в белую лису. «Так мило». Она смотрела, как Юрий прыгает и съедает все таблетки одним движением. «О, Юньлун, ты пришел навестить меня?» Мелисса посмотрела на него с улыбкой. «Я еще не закончил твою броню. Юрий говорит мне накормить ее».

0, Юньлун, 1. Мелисса весело хлопнула в ладоши. «Ты тоже хочешь пощекотать?» Юньлун внезапно обернулся и уставился на нее. Он так ловко повел рукой и застал ее врасплох. «Ты что, издеваешься надо мной?» Мелисса попыталась убежать, но было слишком поздно. Поскольку никто ничего не мог услышать снаружи, потому что каждая лаборатория была звукоизолирована, Мелисса смеялась от души и каталась по полу. «Уф!» Она застонала от поражения. «Похоже, с тобой все в порядке», — ухмыльнулся Юньлун Мелиссе. «Я просто хочу проверить, был ли у тебя стресс или нет, хм». Мелисса надула щеки и проигнорировала его. Юньлун криво покачал головой и положил на стол доспехи, которые Тан Чен использовал против него. «Это может тебе помочь», — сказал он торжественно. «Это увеличивает силу пользователя до 99 го уровня, но имеет большой недостаток». Глаза Мелиссы ярко засияли, и она быстро осмотрела полуразрушенную броню. «Из какого металла была сделана эта броня?» – прошептала она. Она задела наплечники и добавила. «Это похоже на сплав типа 69, но тверже. Ты уверен, что сможешь скопировать эту броню?» Юньлун небрежно бросил ей вызов. Мелисса сделала задумчивое выражение лица и ответила. «Хм, не смотри на меня свысока. Я сделаю броню получше, чем этот металлолом». Глава 280. Остров морского бога. Юньлун остался на лодке и получил информацию от своего теневого клона, который жил в зале духов, чтобы следить за всеми. Что ж, неплохо. Он прокомментировал это, пережевывая приготовленное им сашими. На палубе корабля отдыхала огромная рыба, зверь морского духа, которого он поймал в дикой природе в море несколько часов назад. Он приготовил из рыбы сашими и съел его вместе с Кагуей. Хм. Кагуя прожевал рыбу и слегка нахмурился. «Это невкусно?» – спросил Юньлун с кривой улыбкой, на что она быстро ответила отрицательно, покачав головой. Кагуя положила свою палочку для еды и ответила. «Я тут кое о чем подумала. Если бы вы могли посетить другой мир с помощью продвинутого круга призыва, возможно ли привести сюда Хагорома и Хамуру? Я хотел встретиться с ними снова». Юньлун улыбнулся и ответил. «Да, мы можем. Однако не прямо сейчас. Сначала нам нужно кое-что сделать». Кагуя понимающе кивнула и положила голову на плечо Юньлуна, спокойно глядя на бескрайнее море. Они прибыли на небольшой остров под названием Остров Пурпурной Жемчужины недалеко от острова Морского Бога и вскоре остановились, чтобы получить больше информации. Юньлун взглянул на несколько пиратских кораблей рядом с островом и перевел взгляд на пойманных им пиратов. «Вы связаны с ними?» – естественно спросил он. Однако пираты не открывают ртов и вместо этого уклоняются от взгляда Юньлуна, заставляя Кагую хлестать их серебряной травой. «О, богиня! Пожалуйста, не причиняйте нам вреда!» «Да, мы связаны с ними. В конце концов, мы из группы пиратов Пурпурного Жемчуга». А Юньлун вдруг кое-что вспомнил. Пираты Пурпурной Жемчужины на самом деле были основаны капитаном Цзы Чжинчжу, который правил 9 звездными морями и насчитывал около 3000 членов, из которых 200 были духовными мастерами. Цзы Чжинчжу изначально была 16-м святым зала духов, кандидатом в святые, как Хулина. Юньлун приподнял свое тело и увидел быстро приближающийся корабль. Женщина, которую описывали как невероятно красивую, высокомерно восседала на капитанском стуле. У нее хорошо сложенное тело с высоким носом, большими фиолетовыми глазами, короткими фиолетовыми волосами, которые выглядят аккуратно и аккуратно, и процветают с героическим духом. Глаза Юньлуна постепенно встретились с ее глазами, и они на мгновение уставились друг на друга. Тем не менее, женщина жадно облизнула губы, когда заметила Кагую рядом с ним. Хех, что за женщина? Он прокомментировал это с усмешкой. Пиратский корабль остановился перед лодкой Юйлуна, заслоняя его, как маленькая гора. Так, так, посмотрите, что у нас здесь есть. Цзы Чжинчжу взволнованно заерзала на стуле. Симпатичный мальчик и красивая женщина. Я искал совершенно новые грелки для кровати, но какой сюрприз, что теперь появились две. Грелка для кровати? Кагуя в замешательстве склонила голову на бок. Юньлун ухмыльнулся и что-то прошептал ей на ухо, в результате чего палочка для еды в ее тонкой руке сломалась из-за огромной силы, которую она вложила в нее. Я не позволю ей. Кагуя встал перед Юньлуном. Цзы Чжинчжу нахмурился, потому что женщина казалась смелым типом, потому что она пыталась защитить симпатичного мальчика. Как мило. Она подняла свой меч на Кагую. Интересно, ты такой же свирепый в постели? Кагуя активировала Бейкуган, и вокруг ее глаз постепенно появились вены. Она подняла ладонь и равнодушно прошептала. Вакуумная ладонь. Вакуумный снаряд вылетел из ладони Кагуи, что вызвало мощную ударную волну, пронесшуюся по кораблю Цзы Чжинчжу. Бум. Когда половина корабля была уничтожена атакой Кагуи, Цзы Чжинчжу уже увернулся и подпрыгнул в воздух. Она активировала свою боевую душу, из-за чего ее кожа покрылась тонким слоем серо-голубых чешуек, и вокруг нее медленно появились кольца духов. Позади Цзы Чжинчжу появилось слабое изображение змеи, выпустившей мощную духовную волну в Кагую. Однако противником Цзы Чжинчжу является Кагуя, чье духовное мастерство было выше, чем у нее. Силуэт Кагуи появился перед Цзы Чжинчжу, и ее красные кольца духа осветили все в радиусе одной мили. Она достигла 69 го уровня царства императора духов после нескольких месяцев тренировок в своей пещере. В отличие от других духовных зверей, которые превращались в людей и пытались подняться обратно, развитие Кагуи быстро росло из-за ее понимания энергии. Кагуя, вероятно, имеет наиболее энергоэффективное использование духовной энергии по сравнению с другими. Даже Гу Юэна, которая прожила так долго и была наполовину богом-драконом, все еще немного уступает ей. Че что, кольца красного духа. Цзы Чжинчжу почувствовала, что ее шея вот-вот будет сломана чем-то. Ты хочешь сделать Юньлуна своим жиголо? Кагуя быстро задушил ее и бросил на остров пурпурного жемчуга. Я тебе не позволю. Бум. Тело Кагуи метнулось к Цзы Чжинцзы и атаковало ее еще одной ладонью, в результате чего часть пляжа исчезла. Она бомбардировала бедную королеву пиратов до самой низкой точки, где почти все части ее тела были ужасно сломаны. Капля сущности природы. Кагуя использовала свой пятый навык духа, который создал прозрачную каплю природной энергии с целебным свойством, достаточной, чтобы мгновенно исцелить что угодно. Капля воды упала на тело Цзы Чжинцзу и восстановила все полученные ею травмы. «Че почему?» – недоверчиво прошептала она. «Нет, недостаточно». Кагуя холодно посмотрел на нее. «Вакуумная ладонь. Бум». После еще нескольких исцелений Цзы Чжинцзу лежал в глубокой яме с безжизненным выражением лица. Кагуя серьезно посмотрел на нее и прокомментировал. «Я тебе не позволю». «Ладно, этого достаточно». Юньлун схватил Кагую за ладонь. «Не мучай ее больше». Она достаточно настрадалась. Он вздохнул и подумал, не перебрал ли он с объяснением Кагуи термина грелки для постели Цзы Чжинцзу. Он взял значок Верховного Понтифика из своего инвентаря и бросил его в Цзы Чжинцзу. 16-й святой из зала духов, Цзы Чжинчжу, доложи мне о своем отсутствии. Почему ты сбежал от своих обязанностей и вместо этого стал пиратом? Цзы Чжинчжу не открыла рта, потому что в ее голове промелькнуло воспоминание. Стая гигантских белых акул напала на ее корабль 10 лет назад и все уничтожила. Акула. Тяжело вздохнул Цзы Чжинчжу. Остров морского бога. Акулы. Нас уничтожили. Полностью. Я понимаю, Юньлун положил ладонь на голову Цзы Чжинцзу. Теперь ты можешь отдохнуть, а позже я отведу тебя в зал духов. Моя мама, возможно, захочет тебя увидеть. В конце концов, ты один из святых ее эпохи. Он погрузил Цзы Чжинчжу в сон и посадил ее к себе на плечо, что заставило Кагую надуться. Почему ты спас ее? Равнодушно спросила Кагуя, глядя в глаза Юньлуна. У тебя и так достаточно служанок. Она неплохой человек. Он усмехнулся, поглаживая Кагую по голове. Они выпрыгнули из ямы, и к ним торопливо подошел молодой человек. Он стройный юноша с сильно загорелой кожей, красными глазами и рыжими волосами. Он был одет в простую белую одежду, тащил за спиной большой зеленый рюкзак. Юньлун слегка ухмыльнулся и посадил Цзы Чжиньчжу на плечо молодого человека. «Лечи ее, вы доктор пирата пурпурной жемчужины, верно?» Он сказал естественно. «Тогда мы пойдем прямо сейчас». Он ушел вместе с Кагуей, оставив молодого человека безмолвным. «А?» Цзи Сян уставился на Цзы Чжиньху и снова посмотрел на Юньлуна. «Подождите, откуда он узнал, что я врач?» Юньлун схватил свою лодку снизу и резко убрал ее в свой инвентарь, в результате чего пират на ней упал в океан. «Отсюда мы пойдем пешком на остров морского бога». Он прокомментировал это, используя технику ходьбы по воде. «Хорошо». Кагуя последовал за ним и ступил на морскую поверхность. Когда они покидали остров пурпурной жемчужины, все смотрели на них с удивленным выражением на лицах. «Кто вы двое? Как они могут небрежно ходить по морю?» Юньлун подошел к острову, вокруг которого бушевали сильные волны, и несколько духов зверей окружили их. Он проигнорировал их и крепко сжал руку Кагуи, даже зная, что ни одна из больших белых акул демонического духа не сможет причинить им вреда. Он сделал шаг вперед и использовал волю короля водяных драконов, которую получил в прошлом. Бум! Огромная волна попыталась утопить их, но она превратилась в застывшую скульптуру, когда собиралась коснуться Юньлуна и Кагуи. Глаза Юньлуна превратились в глаза дракона с белыми узкими зрачками, что стало результатом использования боевой души истинного злого дракона. С помощью этого он мог контролировать истинное лунное пламя и полуабсолютную стихию воды. Он создал вокруг них абсолютную холодную область и запретил чему-либо прикасаться к ним. Демоническая большая белая акула вырвалась из моря и открыла пасть, чтобы съесть их. «Замри!» Юньлун слегка взмахнул рукой вверх. Свист. Холодный ветерок пронесся над духом акулы и заморозил все на высоте до 100 метров, создав огромный ледяной столб. Свист. Бум. Появилась еще одна белая акула и вырвалась из-под них, на что Юньлун парировал, наступив на нее ногой. Бам. Давай, тащи все, что у тебя есть. Он вызвал ударную волну под водой и превратил все в сплошной лед. Молодая девушка с розовыми косичками прибыла на пляж острова морского бога и увидела их с удивленным выражением лица. На ней был белый топ с оборками и длинными пышными рукавами, а под ним короткое черное платье с бретельками на подтяжках через плечи. Что касается нижней части, то она носит длинные леггинсы до бедер и милые туфли. Эта девушка – одна из семи детей морского бога, которые защищали столб бога. Ответ. Не настоящие дети морского бога. Хо, интересно. Она села на камень и помахала ногами вверх-вниз. Юньлун продолжал идти к острову морского бога и отбивался льдом от каждой приближающейся белой акулы. Кагуя иногда помогала ему своей серебряной травой, которая приводит в замешательство большую группу акул. Они почти достигли периметра в 100 миль от морского побережья острова морского бога и заметили, что сила белой акулы была значительно сильнее. Юньлун создал ледяную глыбу и пнул ее в небо, одновременно разбивая на куски. Он сжал кулак и укрепил каждый кусочек льда материальным усилением. Он не хочет убивать этих белых акул для дальнейших испытаний морского бога, поэтому он нанесет им лишь несколько легких ранений. Ледяной дождь. Дождь из острова льда обрушился с неба и пронзил косяк белых акул, расчистив путь для Юньлуна и Кагуи. На расстоянии 50 миль Юньлун увидел энергетический свет, сконденсированный в линии острых зубов, которые двигались слоями и устремлялись к нему. Он нахмурился и быстро создал трезубец из льда, используя технику копья морского бога. Вторая форма. Тысячелетнее пространство. Юньлун пнул ногой лед под собой и взмахнул трезубцем таким мягким, но быстрым движением. Иллюзорное облако медленно создавалось одним только движением его трезубца и приближалось к энергетическим острым зубам. Бум! Взрыв произошел из-за столкновения двух сил и пронесся над морем с сильной ударной волной, отправив в небо несколько белых акул. Хэймэм, Кагуя внезапно использовал серебряную траву, чтобы оттащить Юньлуна назад. Бум! Последовательность водяных лезвий полетела туда, где раньше стоял Юньлун, что удивило его, потому что он не чувствовал никаких приближающихся атак. «Используй свой шаринган», – прокомментировала Кагуя, оглядываясь вокруг со своим бейкуганом. «Это место – земля. Нет, может быть, морская мина – это правильное слово. Океанический духовный зверь манипулирует духовной энергией внутри воды, так что вы не сможете почувствовать ее до того, как она достигнет вас. Вы знаете, что я мог бы просто телепортироваться, верно?» Юньлун криво улыбнулся, потому что Кагуя не должен был его спасать. Он покачал головой и добавил: «Что ж, спасибо». Губы Кагуи слегка приподнялись, и она мягко ответила: «Ни за что». Юньлун закрыл глаза и активировал свой шаринган. «Я не использую шаринган, потому что это было бы слишком просто, но сдерживаться тоже скучно». Он постепенно открыл глаза, показав миру пару пронзительных бело-красных глаз. «Вокруг нас более 1000 акул. Он создал лук изо льда. С благословения богини охоты я молюсь, чтобы моя стрела достигла цели». Он натянул тетиву и наложил на нее 3 ледяных копья. «Артемис Грейс». Свист. Юньлун отпустил тетиву и запустил в небо ледяные копья. Одна стрела превратилась в 10000 стрел. 30000 ледяных стрел дождем обрушились на море и атаковали каждого зверя морского духа вокруг них. Юньлун заключил Кагую в свои объятия и пошел к острову морского бога, пока их накрывал ледяной дождь. В радиусе 10 миль он мог видеть молодую леди в симпатичном наряде. «Человек, что ты делаешь с моими сородичами?» Перед Юньлуном появилась гигантская 25-метровая белая акула. Бам! Юньлун оттолкнул акулу и продолжил идти к острову морского бога, отчего выражение лица молодой леди на мгновение стало жестким. Он прибыл на пляж и выпустил Кагую из своих объятий. Золотой свет внезапно упал с неба и покрыл все тело Юньлуна, заставив красивую женщину в храме морского бога открыть глаза. У женщины было чрезвычайно изысканное лицо и волосы цвета океана, которые, как вода, не спадали по ее спине до земли. Ее ясные голубые глаза кажутся более глубокими, чем океаны, и их глубины, кажется, охватывают опыт древних. 5. На ней было бело-красное платье с длинными рукавами, украшенное кованым серебром. Ее золотая корона имеет форму нимба вокруг головы, соответствующего ее золотому посоху. Наследник морского бога. Наконец-то ты приехал. Глава 281. Босс-эсси. Первое испытание. Вы выполнили одну задачу, доберитесь до острова морского бога. Награда. 500000 системных очков. Юньлун закрыл глаза и почувствовал, как все его тело очистилось от мерзких загрязнений. Он медленно вдыхал и выдыхал, изо всех сил стараясь использовать это счастливое событие. Он вошел в свое духовное море и очистил все внутри него этим божественным светом. Юньлун должен быть в состоянии сформировать божественное чувство, потому что его духовная сила была намного выше, чем его сфера совершенствования. Согласно будущему знанию, от низкого к высокому духовная сила была разделена на духовное происхождение, духовную связь, духовное море, духовную бездну, духовную область и божественное происхождение. Эти 6 сфер просты, но труднодоступны позже. Чтобы духовный мастер получил титул Дула, нужно достичь царства духовной бездны. Однако Юньлун создал духовную душу на 10000 лет раньше срока, что изменило будущее. Духовные души – это духовные звери в энергетической форме, заключившие контракт с духовным мастером в качестве дополнения к духовным кольцам. В будущем это может быть животное, растение, инструмент, материал или элементальный дух, но в настоящее время он был ограничен только духом зверя. Становясь духовной душой, духовные звери меняют только свою форму, а не свое существование, связывая свое духовное и жизненное происхождение с законтрактованным хозяином. Он имеет различные ранги, похожие на кольцо духа, но дополнительный оранжевый цвет над красным означал плюс 200000 лет духовной души. Уровень духовной души зависит от духовной силы, а кольца души зависит от телосложения. Юньлун должен быть в царстве духовной сферы, потому что его духовная сила ниже, чем в царстве божественного происхождения, что позволило ему справиться со старшими духовными душами. С его крепким телосложением у него также нет проблем с большим количеством колец Ред Спирит. Он сжал и усовершенствовал свою духовную силу, чтобы достичь царства божественного происхождения, что на самом деле было для него подобно плаванию в мутной воде. После того, как божественный свет исчез, Юньлун разочарованно уставился в небо. Несмотря на то, что он чувствовал себя отдохнувшим, потому что его тело было тщательно омыто божественным светом, он не мог собрать большую его часть. «Какой позор!» – прокомментировал Юньлун, завязывая свои распущенные волосы в конский хвост. Он постепенно перевел взгляд на гору морского бога и заметил стоящую там женщину. «Пойдем!» – сказал он, сжимая нежную руку Кагуи. Кагуя кивнул и последовал за Юньлуном на остров морского бога, оставив одного из детей морского бога смотреть на них с безмолвным выражением лица. Глаза морской женщины Дула затуманились, и в ее сознании всплыло безразличное чувство. Хранительница священного столпа морской женщины, Хайну, никогда раньше не чувствовала себя такой униженной. Однако, Когда она собиралась поднять ладони и генерировать духовную энергию, Юньлун смерил ее смертельным взглядом своим шаринганом. «Даже не думай об этом, ты пожалеешь об этом, поверь мне», он прокомментировал это, снова игнорируя ее. «Я должен преподать тебе урок», а Хайну моргнула, и они исчезли из ее поля зрения. Силуэты Юньлуна и Кагуи мелькнули в густом лесу и быстро двинулись к горе морского бога. Они добрались до девяти небесных лестниц и почувствовали, что их окружают семь человек. Он взглянул на морскую женщину Дула, которую несколько секунд назад игнорировал, и наблюдал за ними. Это сильная группа людей с титулом Даулуа Стрентх. Самый сильный среди них – мускулистый мужчина со светлой кожей. Он носит свои голубые волосы средней длины, убранные с лица, но спадающие на плечи. Большой синий драгоценный камень изначально был встроен в его грудь. Его шрамы синие, а пятна синих чешуек покрывают его запястья и другие небольшие участки кожи. У него есть татуировка дракона, вьющаяся по всей спине. «Незваные гости, что вы двое здесь делаете?» Нахмурившись, спросил морской дракон Дула. Юньлун ничего не сказал и небрежно показал им золотой символ трезубца у себя на лбу. «Морской бог, все, кроме морской женщины Дула, торжественно уставились на Юньлуна. Нежная золотистая энергетическая волна прокатилась по ним, и Босайси прибыла со спокойным выражением на лице. «О, наследник морского бога, я приветствую тебя на острове морского бога». Она непринужденно поздоровалась с Юньлуном. «Меня зовут Босайси, я наблюдаю за вашим испытанием. Приятно познакомиться, жрица». Юньлун улыбнулся, глядя на нее. «Меня зовут Юньлун, я из зала духов», добавил он, отчего выражение лица Босайси немного посуровило. «Босайси, верховная жрица острова морского бога, является ученицей и потомком морского бога. Она была той, кто позже поможет Юньлуну в его испытании. Однако, когда Юньлун упомянул, что он из зала духов, Босайси не мог не нахмуриться про себя. Седовласый молодой человек перед ней стал недоверчивым, но божественный свет не упадет на наследника, который не получил одобрения морского бога. «Я здесь только для суда, больше ничего», прокомментировал Юньлун, почувствовав пристальный взгляд Босайси. «Если ты чувствуешь, что мне не стоит доверять, я немедленно уйду после испытаний морского бога». «Нет», Босайси слегка покачала головой. «Поскольку ты избранный, я бы не стал подвергать сомнению твою позицию». «Это так?» Юньлун ответил естественно. Кагуя постепенно нахмурился и заметил несколько мух, наблюдающих за ними с неба. «Юньлун». Она потянула его за рукав. Он кивнул и поднял взгляд к небу, что привело Босайси в замешательство, пока она тоже не почувствовала это. «Они снова придут сюда». Голос Босайси стал холоднее. «Хаэм, опять?» Юньлун странно отреагировал. Верховная жрица кратко объяснила, что несколько лет назад несколько человек прибыли на остров морского бога извне и хотели пройти испытание морского бога, но они были шпионами с континента Солнца и Луны. Они осмелились украсть артефакты из храма морского бога, что сильно разозлило Босайси. Вскоре после этого она стерла их с лица земли. «Я не знаю, что за колдовство они творили», торжественно прокомментировал Босайси. «Они обладали каким-то странным инструментом сущности, чтобы увеличить свою духовную силу на короткое время». «Это не колдовство», ответил Юньлун, создавая бант из своего носового платка. Он выпустил несколько стрел, чтобы сбросить дроны с неба, и добавил: «Это технология». Когда Юньлун закончил свои слова, несколько похожих на птиц дронов упали рядом с ними и попытались уничтожить себя, но он не позволил им пройти гладко. Он заморозил трех дронов в три кубика льда и телепортировал их в лабораторию Спирит, где исследователь мог перепроектировать его. Континент Солнца и Луны в настоящее время находится в состоянии войны против Империи Светлых Духов, спокойно заявил Юньлун. «Не так давно на нас напали два из трех основных кланов на континенте Дула, которым я противостоял, уничтожив их силы. Клан Чистого Неба и клан Семи Сокровищ находились под влиянием континента Солнца и Луны». Глаза Босайси слегка расширились, когда она услышала клан Чистого Неба, потому что Тан Чен, один из двух мужчин, которые пытались ухаживать за ней в прошлом, был оттуда. Другим был Цань Далю, но это было скорее соперничество с Тан Чен, чем искренняя любовь к ней. Не говоря уже о том, что у священника ангельского бога вообще нет шанса добиться ее расположения. Босайси сказал им достичь божественности, но для Цань Далю это было невозможно. Он был похож на нее, которая получила свой нынешний ранг духа от морского бога. Тан Чен, единственный, кто смог достичь божественности, потому что его сила на самом деле не была дана ему. Юнь Лун, заметивший сложное выражение лица Бо Сэси, внутренне ухмыльнулся и добавил: «У меня для тебя печальные новости, жрица. Тан Чен, которого вы ждали десятилетиями, умер у меня на руках». «Че что?» Бо Сэси не мог понять слов Юнь Луна. Он вздохнул и напустил на себя видимость, сказав, что Тан Чен был одержим злым духом и превратился в кровавую бойню в городе Бойни. Бо Сэси была безмолвно потрясена этой новостью, но она также чувствовала себя виноватой, потому что Тан Чен впал в такое состояние из-за ее требования. Она не винит Юнь Луна, потому что он изобразил себя в хорошем месте, не изменив большую часть истории. Она выдохнула, чтобы успокоиться, и сказала: «Давайте продолжим ваше испытание». «Конечно», — ответил Юнь Лун, следуя за ней к ближайшему святому столбу. Бо Сэси велела Юнь Луну встать рядом со священным столбом морского дракона и использовала свою духовную силу, чтобы осмотреть его. «Давайте начнем», — прошептала она, на что он ответил кивком. Семеро детей морского бога стали свидетелями того, как священный столб морского дракона за одну секунду изменился на желтый, затем на фиолетовый и черный. Однако это не заканчивается, потому что из священного столба морского дракона вырывается яростный красный свет. Другие священные столбы также взорвались багровым сиянием, что вызвало сильный шторм вокруг острова морского бога. Рядом с ним появилась воинственная душа Юнь Луна, белый носовой платок, не имеющий никаких уникальных качеств. Его кольца духа постепенно проявлялись, покрывая всю область шестью черными огнями и одним малиновым лучом. Шесть колец черного духа, и красный дух звонит как его седьмой. Он вообще человек? Это не должно быть возможно. Морской дракон Дула почувствовал себя неуютно внутри и с серьезным выражением лица наблюдал за седовласым молодым человеком. Даже Бо Сэси не смогла скрыть своего удивления, потому что наследник морского бога оказался более ненормальным, чем она ожидала. В этот самый момент произошло то, чего они не ожидали. Рев, бум, столбы взорвались золотым сиянием, и материализовалась боевая душа дракона-близнеца Юнь Луна, но это не просто незначительная проекция, потому что два гигантских силуэта закрыли все небо. Появились еще шесть красных колец духов и окружили их со звериным давлением. Тетройняшки боевых душ, семь колец красного духа. Как кто-то может обладать такой силой? Морскому дракону Дула захотелось склониться всем телом, и он изо всех сил старался противостоять этому давлению. Это не только он, но и все, у кого есть воинственная душа звериного типа. Даже у Кагуи тоже было желание поклониться, что отреагировало на кровь Юнь Луна внутри ее тела. Она посмотрела на него и прошептала: «Тепло». Буря постепенно рассеивается, омывая Юнь Лун другим божественным светом с самих небес. Он получил еще одно крещение от божественного света морского бога и погрузился в глубокую медитацию. Знак трезубца Юнь Луна стал более заметным со священным блеском. Хуу. Он дышал естественно. Понятно, так это и есть божественность. Юнь Лун открыл глаза и добавил: «Я мельком увидел это на мгновение. Божественность. 0,69% 12. По мере того, как вы продолжаете прогрессировать в своих испытаниях, ваш процент божественности будет увеличиваться, хозяин». Цепной квест. Испытание морского бога. Вторая цель. Первое испытание 9 испытаний морского бога. Он улыбнулся и прокомментировал: «Мило». Бо Сэси подошел к нему и спросил: «Ты получил свое откровение?» «Да». Юнь Лун слегка кивнул. Кагуя прошла между ними и медленно положила руку на священный столб, чувствуя, как к ней приливает слабая энергия. Бум! Снова вспыхнул красный огонек и потряс семерых детей морского бога. Понятно, так вот почему. Бо Сэси улыбнулся, потому что Кагуя намеревался остаться с Юнь Луном на его испытании. На лбу Кагуи есть маленькая красная жемчужина, а рядом с Ринни раньше лежал Шаринган. Она осторожно коснулась своего лба и почувствовала там знакомое ощущение. «Он не пробужден», — прокомментировала она внутри, направляясь к Юнь Лун. Бо Сэси всплыл и объявил: «Первое испытание — пересечение света морского бога». Юнь Лун вспомнил свое испытание и сказал: «Я должен достичь вершины горы морского бога в течение одного месяца». «Хм, месяц?» Бо Сэси уставился на него в изумлении. «Да, когда я достиг вершины, я должен был поцеловать жрицу в соответствии с тестом», — добавил он, отчего все потеряли дар речи. 8. Бо Сэси, ведущий, успокойся, этот долбанный старик, подумал Юньлун, заранее думая об ухмылке морского бога. Он намеренно делал это. Безграничное пространство. Бог Асура и морской бог так быстро переместились в божественное царство. Тем не менее, они внезапно остановились, потому что морской бог получил сигнал тревоги со своего испытательного полигона. Он ухмыльнулся и сказал: «О, этот сопляк прибыл на мою испытательную площадку. Что ж, это хорошо». Бог Асура кивнул, потому что Юньлун мог там окрепнуть. «Однако, почему у тебя была такая странная улыбка?» Морской бог уставился на своего друга, как будто тот что-то выигрывал, и весело ответил: «Ничего, давайте продолжим наше путешествие». «Странно, почему он вдруг стал счастливым?» Бог Асура нахмурился, глядя на спину морского бога. «Я чувствовал, что здесь что-то теряю». Он прокомментировал это, на что морской бог ответил с мешком: «Ха-ха, может быть, просто твое чувство». Морской бог небрежно ответил. Глава 282. Семь красных лучей. Остров морского бога. Юньлун спокойно медитировал под лестницей девяти небес. Кагуя осталась на его стороне и также развила свою духовную силу. В конце концов, они должны быть здесь. Он прокомментировал это, чувствуя, как активируются его метки телепортации, что заставило его слегка усмехнуться. Юньлун открыл глаза и увидел, как семь дам приземлились на твердый бетон. Они его служанки и верные подданные, которые помогали ему в течение многих лет. Чу Сяюй, Чу Юньси, Юйнин, Бай Сюэ, Чжу Чжу Цин, Чжу Чжу Юни Сюэну оглядывали пейзаж с взволнованными, но растерянными выражениями лиц. «О, так это и есть остров морского бога», — небрежно сказал Бай Сюэ с большим интересом. «Я чувствовал, что духовная энергия здесь богаче». Чу Сяюй и Чжу Чжу Цин заметили Юньлуна и с улыбкой подошли к нему. «Молодой господин», — они заговорили одновременно. Юньлун похлопал их и ответил: «Хорошо». Юньин нахмурилась, потому что чувствовала, что кто-то пристально смотрит на них. Она обернулась и заметила морскую женщину Дула, наблюдающую за ними издалека. «Кто эта женщина?» Она в замешательстве наклонила голову. Чжу Чжу Юн проверила свой цвет лица и макияж, одобрительно кивнув головой. «Да, я выгляжу достаточно хорошо для молодого хозяина». Она подняла руку вверх. Чу Юньси сияла, потому что поцелуй Юньлуна согревал ее сердце каждый день. Она даже не могла нормально спать, потому что его убеждение защитить ее было слишком сильным. Ара, он стал еще красивее. Она наблюдала за лицом Юньлуна. Тем временем Сюэну торжественно смотрел на храм морского бога. «Боже!» — прошептала она сложным тоном. Она взглянула на кольцо на своем пальце и добавила: «Могу ли я действительно стать богом?» Юньлун положил руку под подбородок и проинструктировал: «Поскольку вы все прибыли сюда, вы должны начать свою оценку с колонны бога. Я подожду». Он игриво ухмыльнулся. Они кивнули и направились к священным колоннам на острове морского бога. Клон Юньлуна заранее объяснил почти все об испытаниях морского бога, так что они не были полностью невежественны. Священный столб морского дракона. Чу Сяюй приземлился на священный столб морского дракона и спокойно подошел к морскому дракону Дула. «Так ты один из семерых?» — морской бог спросил, потому что Юньлун действительно сказал им, что семь человек также примут участие в испытаниях морского бога. Чу Сяюй спокойно кивнула и ответила: «Я служанка молодого господина. Я был на его стороне с тех пор, как нам было по 6 лет. Его любимая еда – это…» Морской бог Дула прервал речь Чу Сяюя и сказал: «Ладно, хватит, хватит. Ты здесь для оценки, а не для того, чтобы рассказывать биографию своего молодого хозяина», — добавил он со вздохом. Чу Сяюй в замешательстве наклонила голову и ответила: «Я понимаю. Что мне делать?» «Я хочу, чтобы ты оставался в строю», — проинструктировал морской дракон Дула, указывая на круговую решетку. «Не сопротивляйся благословению морского бога и прими его всем сердцем». У других священных колонн служанки Юньлуна подошли к семи детям морского бога. Священный столб морского конька. Бай Сюэ приземлилась на священный столб морского конька, что заставило тамошнего стража сначала испытать ее. Морской конек Дула, охранявший священный столб, приветствовал Бай Сюэ с улыбкой. Он высокий, хорошо сложенный мужчина с длинными серебристыми волосами. Он был одет в простую черную мантию с черными шиньонами. «Добро пожаловать в святой столб морского конька», — мягко сказал он. «Приятно познакомиться, старший». Бай Сюэ вежливо ответил легким поклоном. Поскольку они знали, что должно было произойти, морской конек Дула рассказал Бай Сюэ о процедуре начала оценки. Тем не менее, он добавил еще одно требование, чтобы уклоняться от морских вод в пределах своих владений. Хорошо. Байсюи использовала свою боевую душу метлы и шокировала морского конька Дула своим контролем пламени. Ее совершенствование также вызывает у него желание кашлять кровью внутри. «Эхим, сколько тебе лет?» Морской конек Дула сухо кашлянул. «Я, в этом году мне исполняется 14 лет». Байсюи улыбнулась, тряхнув своими рыжими волосами. Морской конек Дула уставился на нее с ошеломленным выражением лица. «Самый старший среди нас, Сюину, в конце концов, она духовный зверь. Вторая по старшинству, старшая Юньси, а третья по старшинству, старшая сестра Чжуцин. Что касается четвертого по старшинству, то это была та надоедливая крыса-молния. Я, Чжуцин и Сяюй примерно одного возраста. Ах, старшая Юньси, кстати, мама Сяюй. В любом случае, давайте начнем, старшая». Байсюи натянула свою ведьмин колпак, священный столб морского копья. Юйнин прибыл на священный столб морского копья и молча направился к морскому копью Дула. Он медитировал возле колонны и медленно открыл глаза. Морское копье Дула, высокий мужчина с очень длинными светлыми волосами. На нем был черный топ, открывавший живот, и черные брюки. Они спокойно посмотрели друг на друга и выпустили мощное копье намерения. Это было короткое знакомство друг с другом. Но морское копье Дула признало, что Юнин сильна для своего возраста. «У тебя есть учитель?» – спросил морское копье Дула, вставая со своего места. «Да», – Юнин ответила с улыбкой. «Его также можно назвать моим отцом, потому что он научил меня стольким вещам, в том числе способу копья». Морское копье Дула кивнул и прокомментировал. «Тогда я буду твоим вторым учителем. Намерение твоего копья сильное, но ему не хватает формы. Какова цель твоего копья?» «Защищать, чтобы напасть, или и то, и другое?» Юнинер сделала задумчивое выражение лица и ответила: «И то, и другое. Я буду копьем для молодого мастера, защищая его от любого вреда и убивая всех его врагов». Четкая решимость Юнин действительно заставила морское копье Дула на мгновение улыбнуться. Он покачал головой и заявил: «Мы скоро это увидим. Теперь пройдитесь по этому массиву, потому что мы собираемся начать оценку», — добавил он спокойным тоном. Священный столб морской фантазии. Чжу-Чжуюн ухмыльнулся и поприветствовал: «Я буду на вашем попечении, старший». Морская фантазия Дула открыл глаза и на мгновение нахмурился, глядя на Чжу-Чжуюня. Он мог сказать, что она была полна планов и сделала бы все, чтобы достичь своей цели. У Сяофантасы Даулуа короткие, стильные светлые волосы и желтые глаза. Он был одет в черную мантию с короткими рукавами и воротником, достаточно высоким, чтобы закрывать нижнюю половину лица. «Старший, вы мастер в духовной технике, верно?» — с любопытством спросил Чжу-Чжуюн. «Это верно», — морская фантазия Дула ответил кивком. «И все же твоя воинственная душа не подходит для моего обучения». Чжу-Чжуюн покачала головой и показала ему астральную черную кошку со злыми глазами. «Это духовная душа. Ее зовут Малышка Юн. Наш молодой мастер придумал способ получить кольцо духа, не убивая зверя духа. С духовной душой можно также мутировать свою боевую душу». Чжу-Чжуюн показала Сяофантасы Даулуа свою конфигурацию кольца боевой души и духа, что заставило его ахнуть от удивления. Морская фантазия Дула стала свидетелем того, как тело Чжу-Чжуюн стало еще красивее благодаря духовной энергии вокруг нее. Появилась серия колец духа, состоящая из тройного фиолетового и тройного черного. Как можно обладать такой причудливой конфигурацией? Он торжественно посмотрел на кольца духов Чжу-Чжуюня. Однако он быстро вспомнил конфигурацию кольца духа Юньлу на несколько часов назад, заставив Чжу-Чжуюня выглядеть более нормально. Чжу-Чжуюн прикрыла рот рукой и добавила: «Моя воинственная душа больше не адская чивит. Теперь это называется злоглазый чивит. Я могу контролировать как духовную энергию, так и темные элементы. Знаешь, мы очень похожи». Она злобно хихикнула. «Ты сделаешь все, чтобы наказать того, кто посмеет противостоять твоему хозяину, верно, старший?» Морская фантазия Дула вздохнула и ответила: «Очень хорошо, но мое обучение будет нелегким». «Не волнуйся», — Чжу-Чжуюнь перевела взгляд в сторону Юньлуна. «Что может быть тяжелее, чем не быть на стороне моего хозяина?» Она прижала руку к груди и прошептала: «Интересно, когда молодой хозяин накажет меня? Я хочу, чтобы это было жестко и медленно». МХНН-1. Священный столб морской звезды. Сюину прибыла с пятнышком снега вокруг нее. Морская звезда Дула заметила это и прокомментировала: «Я вижу, ты небесная снежная женщина. Это объясняет твою силу». Морская звезда дула, невысокий рыжеволосый мальчик с ленивыми желтыми глазами. На нем была простая мантия, украшенная спиральной вышивкой и золотым воротником. Он выглядит ребенком, хотя ему уже за 90. Я бы никогда не ожидал, что настоящий дух зверя пройдет испытание морского бога, добавил он торжественно. С этим есть какие-то проблемы? Нахмурившись, спросила Сюину. Они ослабили давление друг на друга и заставили область немного задрожать. Сюину мягко схватил воздух, и вокруг них образовалось снежное поле. Морская звезда дула не отступит перед Сюину и не воспользуется его владениями. Появилось несколько иллюзорных щупалец и высосало духовную энергию из снежного поля Сюину. Кача, бам! Морская звезда дула сжал руку в кулак и нанес удар Сюину, которая защищалась мечом. Пожирающий. Он без особых усилий уничтожил меч Сюину. Ты силен, но мои способности для тебя хуже всего. Я вижу, что вы были одним из трех императоров Крайнего Севера. О, неудивительно, что ты такой могущественный. Морская звезда дула понимающе кивнул головой. Сюину спокойно посмотрела на него, потому что она могла заморозить морскую звезду дула и немедленно победить. Тем не менее, она была здесь не для такой обыденной вещи, а для того, чтобы тренироваться, чтобы стать богом. Давайте посмотрим, как человеческий метод может превратить меня в бога, подумала Сюину, натягивая свое снежное поле обратно. Морская звезда дула о чем-то задумался и прокомментировал. Ученик духовного зверя. Ха, интересно посмотреть, как тебя зовут, снежный император. Сюину открыла рот и ответила. Сюину, святой столб морского призрака. Чжу-чжу-цин появился из тени и увидел морского призрака дула. Морской призрак дула, молодой человек с короткими светло-каштановыми волосами, отросшими над глазами. Его глаза, хотя и редко встречающиеся, соответствуют цвету его волос. Я не буду просить многого. Морской призрак открыл рот. Раз уж ты выбрал меня, ты должен быть мастером духа ловкости. Да, ответил Чжу-чжу-цин. Юньлун сказал, что я должен быть мастером духа аджилити атаки. Моя атака основана на моей чистой скорости и точной, но быстрой атаке. Морской призрак дула взглянул на священный столб и сказал, мы заберемся на вершину. Если вы можете следовать за мной, значит, вы более квалифицированы, чем я в прошлом. Чжу-чжу-цин активировала свою боевую душу и встала рядом с морским призраком дула. Они коротко посмотрели друг на друга и внезапно исчезли со своего места. Слегка пролетела пылинка, и морской призрак дула достиг половины высоты священного столба, но Чжу-чжу-цин был недалеко от него. Она гналась за ним без каких-либо проблем и даже медленно приближалась к его скорости. Морской призрак дула улыбнулся и еще больше увеличил свою скорость, ускорившись. Две мимолетные тени взбираются на священный столб морского призрака в таком быстром темпе. Хорошо. Морской призрак дула появился на вершине и увидел Чжу-чжу-цина на секунду позади себя. Я ожидал не меньшего, чем от человека, получившего одобрение наследника морского бога. Он мягко похвалил. Спасибо за комплимент, но моя скорость намного медленнее, чем у молодого мастера. Чжу-чжу-цин смиренно согласился. Он воплощение высшего монстра. Морской призрак дула кивнул и ответил. Ты хочешь, по крайней мере, встать рядом с ним, верно? Чжу-чжу-цин красиво улыбнулась и ответила. Да, священный столб морской женщины. Чу Юньси прошел мимо ряда духов зверей и заключил их в тюрьму ледяного ветра. Она прибыла на священный столб морской женщины и увидела молодую девушку, хмуро смотрящую на нее. Я не приму тебя. Морская женщина дула скрестила руки на груди. Даже если ты его служанка, ты не обладаешь качествами морской женщины. Чу Юньси наклонила голову и спросила. Возможно, ты вымещаешь свой гнев на мне, Ара, как очаровательно. Однако мне также не нравится твой тон, равнодушно добавила она. Чу Юньси редко показывала свою воинственную душу другим, потому что боялась прошлого. Чу Сяюй на самом деле унаследовала воинственную душу своего деда, так что Чу Юньси могла только внести свой вклад в ее ледяной атрибут. В руке Чу Юньси появился посох, и сильный ветер пронесся над священным столбом морской женщины. Посох ледяного ветра звездного колеса проявил себя после многих лет сокрытия. Глаза морской женщины дула расширились, потому что она узнала воинственную душу Чу Юньси. Посох ледяного ветра звездного колеса. Возможно, вы дочь Бинчуна? Неловко спросила она. Чу Юньси нахмурилась и спросила. Откуда ты знаешь имя моего отца? Рука морской женщины немного дрожала. Морская женщина дула, гражданка острова морского бога и внучка вождя клана русалок. Она была исключительно талантлива среди своего клана и в какой-то момент приняла участие в испытаниях морского бога, заработав испытание черного уровня. Она прошла и стала хранительницей святых столпов, заняв место среди семи детей морского бога. Бин Чун, знакомое имя морской женщины Дула, потому что он был благодетелем клана русалок. В прошлом он спас одного из членов их клана от группы злых духов касаток. Морская женщина Дула знала, что жена Бин Чуна обладала могущественной боевой душой, называемой ледяным посохом звездного колеса, которая выглядит точно так же, как боевая душа Чу Юньси. Это судьба. Она слегка вздохнула. Давайте начнем вашу оценку. Лестница девяти небес. Юнь Лун ухмыльнулся, потому что его служанки начали свою оценку одновременно. Покажи им свой потенциал, уверенно сказал он. Бум. Остров морского бога внезапно задрожал, и из священного столба морского дракона вырвался багровый цвет. Как морской дракон Дула наблюдал за телом Чу Сяюй, окутанным красным светом. Однако это был не только морской дракон Дула, но и другие семеро детей морского бога. Другой священный столб взорвался красным сиянием и окрасил весь остров переплетенным светом. Служанки Юньлуна получили его эссенцию крови и связали с ним свои судьбы. Они были частью путешествия Юньлуна и божественности, за исключением Сюину, которая получила красное испытание, основанное только на ее силе. Что ж, они меня не разочаровывают. Юньлун с улыбкой наблюдал за семью красными лучами. Я люблю их всех. Глава 283. Промыть и повторить. В начале девяти небесных лестниц Юньлун и его спутники устроили непринужденный обед. Семеро детей морского бога наблюдали за ними безмолвным взглядом, потому что ни один из них не был нормальным. Они получили самое сложное испытание ниже девятого испытания морского бога, которое Юньлун принял, потому что он был наследником морского бога. Даже босс Эйси, который остался в храме бога моря, неодобрительно посмотрел на них, когда на острове бога моря появились семь багровых лучей. Честно говоря, босс Эйси думал, что Кагуя был единственным, чья судьба была связана с Юньлуном, но, похоже, это не так. Юньлун поделился своей эссенцией крови со своим спутником и изменил их будущее. Исключением из этого были Чжу-Чжу и Нисюину, которые по своей сути были связаны с ним по-разному. Чжу-Чжуюнь не получила эссенцию крови Юньлуна, но в прошлом его шаринган затронул ее душу. Это было небольшое изменение, но заметное, потому что она пошла по другому пути, чем следовало бы.